С тем Фельд и уехал от нас. Ближе к вечеру я с мрачными мыслями уехал в Китиш, и уже когда был почти возле школы, дед наконец позвонил, чтобы сообщить, что Воронова проснулась. Ее головная боль к этому времени испарилась, и чувствовала она себя просто превосходно. Настолько хорошо, что даже нашла в себе силы, чтобы забрать у деда телефон и поругать меня за то, что я так рано уехал, и она толком не поболтала со мной за все выходные. Я слушал ее возмущение с улыбкой, и все время, пока она ругалась, думал о том, что сказал Фельд, а еще о том, на что мы оба надеялись с дедом. Со временем все должно стать на свои места, и ее тело будет работать как нужно. Она ведь уже не птица, а человек. Просто должно пройти какое-то время, вот и все. После легкой словесной перепалки с Софией, мое настроение заметно улучшилось. Судя по ее голосу, дед был прав, чувствует она себя прекрасно. Нельзя ругаться с таким воодушевлением, если у тебя болит голова. Еще больше я обрадовался, когда узнал от Нарышкина, что завтра у нас будет общее занятие по фехтованию с первым курсом стихийников. Время от времени Гребень такое устраивал. Он ведь не мог заниматься с каждым индивидуально, поэтому считал, что если старшие курсы будут проводить занятия с младшими, это будет очень полезно. По сути, каждый из учеников младшего курса получит индивидуального тренера в виде старшекурсника. Правда, иногда бывало так, что ученик младшего курса мог дать фору своему старшему наставнику, но обычно это правило работало. Подобные занятия нам очень нравились. Во-первых, интересно, а во-вторых, отличный способ познакомиться поближе с учениками из других классов. Учебные поединки как-то сближали. «Надеюсь, тебя поставят с кем-нибудь из Лизуновых», — хохотнул Лёшка, после того, как поделился со мной этой новостью. А я смотрел в телефоне расписание на следующую неделю. Представляю, как они будут улепетывать от тебя по залу. Ты уж там погоняй их как следует. Постараюсь, пообещал я, однако в моей голове появилась совсем другая мысль. Общие занятия – это отличный момент, чтобы реализовать мой план, который я уже давным-давно вынашивал. Трудно подобрать время лучше. Там будет сразу два класса, все на виду. Да еще и Артем Захарович вместе с нами. Как можно будет меня в чем-то заподозрить, если все будут видеть, что я ни при чем? С этого момента я больше ни о чем другом не думал. Рассеянно слушал Нарышкина, который не переставал расхваливать свою новую подружку и пил какао. Оказывается, Лёшка довольно бурно провел воскресенье в компании Кречетниковой. Судя по его рассказу, они с ней побывали практически во всех развлекательных местах Белозерска. «Макс, а еще она мне показывала фокус со своим пальцем», — восторженно сообщил мой друг. «Она его может сгибать в обратную сторону почти под 90 градусов, представляешь?» «Прикольно», — согласился я, представив себе это зрелище. «Биомаг – это сила». Дождавшись, пока княжич расскажет все, что хотел, мы наконец потопали в общагу, и едва я оказался в своей комнате, как тут же взялся за дело. В принципе, мне оставалось немного. Парочка пузырьков с эликсирами у меня были заготовлены раньше. Хмельников помог мне отмерить ровно то количество, которое было необходимо, чтобы эффект продержался несколько дней. Хотя, как по мне, пара-тройка дней для этих уродов явно маловато. Будь моя воля, я бы устроил им целый месяц незабываемых ощущений. Но Андромед сказал, что больше нескольких дней уже слишком опасно. В организме могут начаться какие-то необратимые изменения. Да ладно, им и так крупно повезет, если после этого они останутся в целости и сохранности. В общем, мне оставалось сделать заключительный шаг, выйти в Некросла и навестить моих врагов в их комнатах, что я и сделал. Без особых приключений спустился вниз, на этаж, где жили первокурсники, и для начала заглянул к Петьке. Они хоть и были похожи со своим братом как две капли воды, его рожа мне почему-то не нравилась больше. Лизунов разлегся на своей кровати, раскинув руки и ноги в разные стороны. Одеяло валялось на полу, а комната сотрясалась от его богатырского храпа. У меня было огромное желание выйти из Некрослоя и влепить ему по дрожащему пузу кулаком, и я лишь каким-то чудом сдержался. Точнее, Дариан помог, напомнив про слова Черткова насчет этого опасного некросимвола. Все верно, не стоило этого делать. Кто-кто, а Лизунов совершенно точно не заслуживал такой чести, чтобы рисковать из-за него. Я осторожно коснулся его ноги, и в тот же миг храп прекратился. Спустя мгновение Петька открыл глаза и удивленно уставился в потолок. Видимо, соображал, по какой причине проснулся. Он уселся на кровати, покрутил головой по сторонам и почесал свою ногу в том самом месте, до которого я дотронулся. Вот теперь самое время использовать на практике слово «вести» и вбить этому обалдую в голову одну интересную мысль. До этого мне не приходилось использовать в деле этот некросимвол, но насколько я понял своего наставника, сейчас этот говнюк получит от меня приказ, который не сможет игнорировать. Посмотрим. Едва я активировал некросимвол, как Лизунов замер будто статуя. Наверное, самое время. Медленно, стараясь четко проговаривать каждое свое слово, я сказал ему, что он будет должен сделать завтра на уроке фехтования. Ну и тупая же рожа у этого типа. Совершенно непонятно, понял он меня или нет, или это некросимвол так работал. Ладно, завтра посмотрим. Как только я закончил, он несколько раз моргнул, почесал затылок, затем поднял с пола одеяло и улегся на боковую. Засранец. Теперь пришел черед второго брата-акробата, Федора. С этим было почему-то сложнее. После того, как я закончил говорить, рожа у него была еще тупее, чем у братца. На всякий случай я даже повторил, вдруг до него с первого раза не дошло. С чувством выполненного долга я вернулся в свою комнату, разделся и с удовольствием забрался под одеяло, натянув его до самой шеи. Дело сделано. Оставалось только дождаться завтрашнего дня и надеяться, что все пойдет по моему плану. Я закрыл глаза, и меня вдруг как молнией ударило. Чертков так и не позвонил. Думал, что на выходных буду каждую минуту смотреть на телефон, а в итоге вовсе забыл про наставника. «Ты чего переполошился, мальчик мой?» — сонным голосом спросил Дориан. «Ну не позвонил и не позвонил. Значит, у него все хорошо. Какие проблемы? Думаешь, а если с ним что-то случилось, и он просто не смог этого сделать? Если ты будешь на ровном месте трепать себе нервы, то этим вряд ли чем-то ему поможешь», — сказал Мор. «Завтра ему позвонишь и узнаешь, как он там». «Почему завтра?» Я протянул руку и взял со стола мобильник. «Может, сейчас позвонить? Вдруг ему нужна моя помощь? Вот ты упертый как баран», — пробормотал мой друг. «Звони сейчас тогда и ложись спать, в конце концов». Я еще раз подумал, стоит ли беспокоить старика в такое позднее время, и набрал номер. Пошли гудки. Блин, как-то долго он не отвечает. Какого черта, Темников? Наконец услышал я его недовольный голос. Тебя не учили, что наяривать по ночам это невежливо? Что случилось? Ничего, радостно ответил я. Просто вы не позвонили. Решил узнать, как у вас дела. Он немного помолчал. Нормально, по-моему, его голос немного смягчился, хотя я не уверен. Кстати, я уже спал, так что в субботу с тебя три шкуры спущу. Спокойно ночи, Темников. Наставник отключился, а я с улыбкой на лице растянулся на кровати. Вот теперь можно спокойно спать. Я тебе просто поражаюсь, парень, вздохнул Мор. Ему сказали, что в субботу до 7 потов будут гонять, а он радуется. Спокойной ночи, Дориан, сказал я и закрыл глаза. Завтра нас ждут великие дела. Как же медленно шло время на первом уроке, просто какой-то караул. Сегодня оно поставило рекорд по тянучести. Хорошо, что фехтование у нас было вторым и третьим, иначе я бы просто не выдержал. Все началось как обычно, с легкой физической разминки в начале занятия, которую никто терпеть не мог. Кто ее вообще придумал? Почему нельзя сразу к фехтованию приступить? Нет же, сначала нужно 10 кругов вокруг зала мотануть, попрыгать, поскакать, поприседать. «Мальчик мой, что тебе на этот счет сказал ткач? Пренебрежение разминкой – это проявление неуважения к самому себе, тренеру и вообще свинство», – напомнил мне Дориан. «Так что давай приседай и не возмущайся, тоже мне, друг называется». Наконец прозвучал громкий свисток гребня, который означал, что наша пытка подошла к концу и можно приступить к поединкам. Я подошел к стойке с тренировочными мячами, а сам тем временем с тревогой следил за Лизуновыми. По моему плану эти двое сейчас должны были выйти из зала и направиться прямиком в нашу общую раздевалку. Ведь там была моя школьная сумка, в которой, по их мнению, хранились заветные эликсиры мастерства. Тот самый рецепт моих успехов в фехтовании, который я тщательно от них скрываю. Только что-то они никуда не спешили. Вот теперь время почему-то работало наоборот и начало бежать со скоростью света. Пройдет еще несколько минут, пока все выберут для себя удобные мячи, Артем Захарович скомандует начало поединков и потом не выпустит этих засранцев до их окончания. Неужели некросимвол не сработал? От этой мысли меня бросило в жар, и я почувствовал, как рукоять меча в моей ладони стала скользкой. Хм, странно. Может быть, я что-то не так сделал? В этот момент Лизуновы вдруг переглянулись и с хитрыми рожами вышли из зала, а я наконец облегченно вздохнул и улыбнулся. Зря переживал, все сработало как нужно. Теперь самое главное, чтобы эликсиры не начали действовать раньше времени, иначе эффект будет немного не тот. Им хватило пары минут, чтобы выпить эликсир и вернуться обратно. Глядя на их довольные лица, я чуть не рассмеялся на весь зал. Выглядели оба так, как будто являлись действующими чемпионами Российской империи по фехтованию. Они подошли к гребню и начали что-то ему говорить, а он в этот момент смотрел на меня. Причем то, что он слышал, судя по всему, весьма его удивляло. По крайней мере, лицо у него вытягивалось все сильнее и сильнее. Наконец он кивнул, и в зале вновь раздался пронзительный свисток, после которого наставник начал называть пары. Когда дошла очередь до меня, он махнул рукой, подзывая к себе. Перекричать два класса без предварительного свистка было сложно. «Максим», — сказал он и положил мне руку на плечо, — «эти два парня хотят проверить свои силы в поединке с тобой, ты не против? С чего бы, Артем Захарович?» — спросил я и несколько раз взмахнул мечом, чтобы почувствовать его вес. «Не стану же я отказывать молодым людям, с удовольствием преподам им пару уроков. Тогда прошу начинать», — ответил гребень и просиял. «Будет интересно посмотреть. Пусть первым будет Петр». «Ну, Петр, так Петр, какая мне разница?» Очередной свисток. Мы с Лизуновым занимаем позиции друг напротив друга. Я вижу его довольную хитрую рожу и в этот момент понимаю, что эликсиры начали действовать чуть раньше, чем я планировал. Эх, так хотелось, чтобы в процессе поединка было такое впечатление, что Петька начал плавиться, как воск над огнем. Причем с его братом Федором происходило абсолютно то же самое. Выглядело это забавно, однако немного жутковато. Даже с учетом того, что я знал об этом, мне стало не по себе. А что говорить обо всех остальных? Спортивный зал тут же наполнился девичьими визгами и удивленными возгласами остальных. У гребня так вообще глаза чуть не выкатились из орбит. Ну а Лизуновы тем временем продолжали таять. С каждой секундой они становились все меньше, а лужи под их ногами увеличивались. Примерно минуты через три братья превратились в две большие кучи чего-то вроде желе. О том, что совсем недавно здесь были два толстяка с именами Петя и Федор, можно было догадаться лишь по фехтовальным костюмам в желейных кучах. «Всем стоять на своих местах», — громко скомандовал Артем Захарович. «Никому не подходите и не дотрагиваться до Лизуновых. Я бы сказал, до двух вонючих куч, в которые они превратились». Тем временем гребень вытащил из кармана мобильник и набрал на нем номер. «Дементий Брониславович, здесь у нас небольшое происшествие», — сказал он. «Нужен срочно кто-то из ваших подопечных. Желательно поопытнее, а еще лучше, чтобы вы сами на это посмотрели». «Ага», — Веригину звонил. «Стало быть, вот уж не думаю, что он чем-то поможет в данном случае». В этот момент я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, обернулся и увидел Шуйского, который буравил меня взглядом. Кстати, что-то очень свежо он выглядит. Наверное, нужно опять устроить ему небольшую встряску. 3 – это очень хорошее число. Я ему подмигнул и вновь посмотрел на Лизуновых, к которым осторожно подбиралась наша староста Каблукова. Когда до ближайшей кучи оставалось несколько шагов, она вдруг остановилась и прошептала: «Артем Захарович, он на меня смотрит». Ик, Верка покачнулась и рухнула в обморок. Кто-то из ребят успел ее подхватить под руки и аккуратно положил на деревянный пол. Я присмотрелся получше к той куче, которая была ближе ко мне и раньше звалась Петькой. Точно, вон глаза по сторонам зыркают. Точнее, один глаз. Второй, вероятно, куда-то уплыл. «Какой-то этот эликсир жидкого тела недоработанный», — сказал Дариан. «Надо будет поставить Хмельникову на вид. Я-то думал, они в лужи превратятся, а тут скорее слизняки какие-то получились». «Ну и что? По-моему, неплохо», — сказал я, улыбаясь Петькиному глазу, который на меня пялился. «Слизняками им даже лучше. Интересно, как их будут в медицинский блок перетаскивать?» «Как-как, в ведрах, само собой», — решил Мор. «Ну или в корытах каких-нибудь специальных целительских. Разве есть какие-то другие варианты?» Глава 23. Эх, жаль, не удалось понаблюдать, как Лизуновых отдирали от пола и переносили в медицинский блок. Через несколько минут после того, как в спортивный зал явился Веригин со своими помощниками, нас всех попросили очистить помещение. Конечно, все были очень расстроены этим обстоятельством. Интересно же было посмотреть. Лично я был очень доволен тем, как все вышло. К сожалению, не все пошло по плану, Но, в общем и целом, можно было сказать, что нужный результат достигнут, а это самое главное. Я думаю, братья надолго запомнят забавный случай, который как-то произошел с ними на уроке фехтования и впредь хорошенько подумают перед тем, как трогать моих друзей. Ты бы радовался поменьше, посоветовал Дариан. На тебя уже человек 10 подозрительно смотрит. Да пусть пялится, если им делать нечего, ответил я, и моя улыбка в этот момент стала еще шире. Все видели, что я здесь как будто ни при чем, так что пусть попробуют доказать. Вот в том-то и дело, что как будто, пробурчал Мор, теперь нужно быть осторожнее какое-то время. В отличие от своего друга, я никаких проблем в этом не видел. Понятное дело, что тот же Шуйский быстро распустит слух, чьих это рук дело, но меня это вполне устраивало. Ну а насчет опасений Дариана, не стоило недооценивать своих врагов, это понятно, и я буду осмотрительнее. Но сейчас я торжествовал и не собирался показывать Мишке, что хоть немного беспокоюсь относительно последствий. Так что лови, Шуйский, еще один мой взгляд победителя. Под руководством гребня мы дружно топали к главному корпусу. Предполагалось, что до окончания урока мы будем в столовой пить чай и дожидаться звонка. Не мог же Артем Захарович допустить, чтобы два класса болтались по школьным коридорам во время урока. Примерно на середине пути мимо нас пронеслась парочка целителей с металлическими блестящими бочками, а следом за ними, громко сопя, бежал мастер-смотритель. К этому моменту Егор Никитич уже порядком устал и пыхтел как паровоз, пытаясь не отстать от парней с бочками. Я представил себе, как Лизуновых по очереди загружают в эти бочки, а они оттуда удивленно лупают глазами и еле сдержался, чтобы не рассмеяться во весь голос. Даже слезы по щекам покатились. Как бы я хотел посмотреть на эту картину, когда еще такое увижу. Оказалось, я переживал напрасно. Едва закончился урок, как мне на телефон пришло видеосообщение от Нарышкина с Лизуновыми. Похоже, кто-то из ребят успел снять все произошедшие на видео. Жаль только снято было не с самого начала, а с того момента, когда братья уже наполовину растеклись. Видимо, поздно сообразили, что такое дело нужно обязательно записать на камеру. Видел, отправил Лёшка еще одно сообщение, и я хотел даже написать, что не только видел, но и участвовал, но вовремя сообразил, что лучше сказать об этом с глазу на глаз. Переписка — такое ненадежное дело. Превращение Лизуновых в слизняков стало главной новостью за обедом. Кто бы сомневался. Думаю, она будет оставаться такой как минимум до конца недели, а может быть, даже и следующий. Никому не приходилось видеть нечто подобное, поэтому строилось бесконечное множество догадок насчет того, чтобы такое с ними могло произойти. Узнав, что трансформация братьев моих рук дело, Нарышкин торжественно пожал мне руку и сказал, что это было очень круто. Досадовал лишь на то, что сам не смог понаблюдать за сценой с самого начала и приходится довольствоваться видеороликом не лучшего качества. Но хоть что-то. В общем, день начался просто чудесно. Я был абсолютно счастлив. Даже нашел время, чтобы сходить после уроков в школьный парк и показать видеоролик бродяге. Не думаю, что он смог в точности понять, что я хотел ему донести, но мне показалось, что по моему настроению общий смысл дуб уловил. Борис так совершенно точно понял, судя по его восторженному «бадым-бадым, брум, Петька-Федька-бадабум». Просто прекрасно, что еще сказать. До конца дня я еще поглядывал на телефон, беспокоясь, что меня вызовут к себе Орлов или Громов для разговора, но нет. Похоже, все получилось для меня самым лучшим образом, поэтому перед сном я уже вовсе не тревожился на этот счет и больше думал о самом эликсире жидкого тела. Надо будет обязательно его доработать. В таком виде этот эликсир использовать нельзя. Несмотря на объяснения Хмельникова, скорее всего я сделал что-то не то или упустил какой-нибудь важный момент. Если я его правильно понял, в идеальном варианте Лизуновы не должны были превратиться в две кучи полужидкого желе. Скорее это должен был быть очень густой кисель. На мой взгляд, эликсир был очень крутой штукой, и я надеялся, что он может мне еще не раз пригодиться. Даже планировал в ближайшее время испытать его на себе, чтобы понять свои ощущения. Только с очень коротким сроком действия, разумеется. Так что нужно будет задать Андромеду пару вопросов. Уже перед сном я вспомнил о подарке Тибериуса, который совершенно вылетел у меня из головы. Я ведь хотел проверить ее насчет возможности переноса туда вещей и их сохранности. Так что я выбрался из-под одеяла, оделся и занялся делом. В качестве вещей для первого эксперимента я выбрал эликсир лечения, кольцо ночного зрения, шкатулку люфицера и мой металлический чемоданчик с магической броней. Таким образом, я хотел убить всех зайцев сразу и проверить побольше вариантов. Мало ли, вдруг туда нельзя перетащить какие-то конкретные штуки. Вот, например, ту же шкатулку люфицера. Когда я переместился в пещеру из домена Тибериуса, со мной были артефакты и эликсиры, но не факт, что в случае с моим миром все будет точно так же. В мирах демонов хаоса действовали собственные физические и магические законы. С учетом того, что в ближайшем будущем я планировал превратить пещеру в личную сокровищницу и особенную зону отдыха, я немного волновался. Все-таки конфету не удалось в мой мир оттуда перетащить. Если окажется, что это правило работает и для всего остального, это будет не очень приятной новостью. Вжух. Ну-ка посмотрим. Кольцо ночного зрения на пальце, шкатулка и чемоданчик в руках, а эликсир лечения в кармане. Порядочек. Все работает. Что это за место? Стерлить полосатая. Решил выяснить Люфик, который до этого момента храпел как медведь. Темно, как у дракона. Слушай, хозяин, а мне здесь нравится, гнутый разутый. Как ты его нашел? Познакомился с одним твоим родственником, и он мне его подарил по случаю, сказал я. Тот еще добряк оказался. Да, с сомнением в голосе спросил демоненок. Хочешь сказать, что за просто так подарил? Ну почти. Бардак. Совсем распустились, мухоморы небритые. От нечего делать такие подарки делают. Пока он недовольно бурчал, я осмотрелся на предмет каких-нибудь изменений, но ничего нового не обнаружил. Все было точно так же, как в момент моего ухода отсюда. Вот только конфет не было на том месте, на котором я активировал дар. Я подошел к плетеному шкафу и с удивлением обнаружил их там. Каким-то чудесным образом они перенеслись в него обратно. Сами по себе. Не мог же их кто-то туда перенести. Правильно, хозяин, можно я тут немного поживу? Отвлек меня люфицер. Тут так пахнет. Прямо как дома, кругляш с перепонками. Перебьешься. Вот когда работу закончишь, тогда и поговорим. Где мои книги? Строго спросил я и закрыл шкаф. Вторую неделю возишься, только и знаешь, что дрыхнуть целыми днями. Так я и говорю, мне здесь и работать будет легче. Обещаю, что до конца этой недели сделаю. Пропищал демоненок. Обманет, уверенно сказал Дариан. Как пить дать, обманет. Такое уж гадостное племя, что с них взять. Я бы на твоем месте ему не верил. Точно сделаешь? Спросил я у него и для устрашения потряс шкатулкой. Смотри, если обманешь, пеняй на себя. Гадом буду, сделаю, хозяин, уверенно сказал Люфик и, судя по шлепку, попытался ударить себя кулаком в грудь. Я хоть раз тебя обманул, ПФФ, ты серьезно, что ли? Вот так всегда, с досадой протянул он. Стоит один раз оступиться и до конца жизни пенять будут, веники лохматые. Ладно, оставлю здесь на неделю, но это в последний раз, понял? Само собой, хозяин, радостно пискнул. Вон там поставь меня, под деревом, возле водички. Мне там комфортнее всего работать будет. Оставив демона там, где он просил, я еще раз осмотрел пещеру и прикинул, где лучше всего расставить шкафы для хранения артефактов. Заодно подумал, как они должны выглядеть. Мне виделось что-то по типу множества резных шкафов разного размера, но Дариан сказал, что я невежественный дикарь. Только такие варвары, как ты, могут хранить артефакты в тумбочках. Возмущенно сказал он. Зачем их прятать, если никто не утащит? Нужны специальные постаменты, чтобы бархат, стекло и все такое. Зачем? Не понял я. Как это? Удивился Мор. Это же сокровищница, а не чулан. Ты должен любоваться своим богатством и трепетать от собственного величия. Было бы еще неплохо украсить стены гобеленами, на которых будут запечатлены твои подвиги. Вот еще, пробурчал я, только ковров мне здесь не хватало. Хотя, что-то в словах Дариана все-таки было. Очень может быть, что со шкафами я погорячился и для сокровищницы нужно придумать что-нибудь получше. Любоваться и трепетать я, конечно, не собирался, а вот если просто для красоты, надо подумать. Перед возвращением я попрощался с Люфиком и на всякий случай еще раз пригрозил ему жуткими карами, если он не выполнит своего обещания. Ну а затем приготовился к последнему эксперименту на сегодня. Смогу ли я вынести собственные вещи отсюда? Принести – это одно дело, а унести – совсем другое. Будет очень обидно расстаться с кольцом ночного зрения и магической броней. Демоненка-то я смогу навещать, если что, а вот по части всего остального. Вжух. Нет, все было при мне. Вот теперь, пожалуй, можно и отдохнуть. Я забрался под одеяло, закрыл глаза и начал прокручивать варианты оформления своей сокровищницы. Дариан откидывал почти все, а я с ним лениво спорил и потихоньку заснул. Утром мне позвонил дед, который тоже уже успел посмотреть видеоролик, который гулял по сети. Сказал, чтобы я был поосторожнее на уроках и не тянул в рот всякую гадость. Он почему-то решил, что лизуновы просто что-то не то съели. КХМ. Технически он был совершенно прав, примерно так оно и было. Ну а еще обрадовал меня тем, что с Вороновой был полный порядок. Она уже и думать забыла о своем недавнем приступе, который мучил ее совсем недавно. Завтрак проходил довольно шумно, как для последних дней, а это значило, что школа вновь превращалась сама в себя. Честно говоря, после той истории с Москвиным, атмосфера в школе была не очень, и это порядком нервировало. Все время было такое ощущение, что должна случиться какая-нибудь гадость. Однако вчерашнее происшествие с Лизуновыми чудесным образом изменило ситуацию. Все-таки Китиш такое место, где в любой момент могут произойти самые неожиданные вещи, и не обязательно что-то плохое. Мне было приятно, что я был причиной, по которой ребята вспомнили об этом. Перед началом уроков со всеми классами преподаватели провели беседу по факту случившегося. Никто из них пока еще толком не мог сказать, что приключилось с Лизуновыми, поэтому в основном нажимали на технику безопасности, особенно при работе с незнакомыми заклинаниями и эликсирами. Меня прямо распирало посмотреть, как они там хранятся в медицинском блоке. Думаю, за все время существования школы, это был первый случай, когда больных удобнее всего было хранить в бочках. Я было спросил разрешения навестить братишек, но нам сказали, что в ближайшее время это исключено. Эх, жалко, конечно. Вечером меня ждал артефакториум и Островская, которая вновь усадила меня за отдельный стол, подальше от остальных ребят. Судя по всему, она все время намерена работать со мной по индивидуальной программе. Что же, так даже лучше. Я думал, что сегодня мы займемся каким-нибудь следующим по сложности артефактом, который будет идти после простейшего оберега. Однако Виктория Артемовна меня удивила и начала совсем с другого. «Ты еще не забыл про книгу, которую дала мне Полина?» — шепотом спросила она. Я сразу понял, о какой книге она говорит, потому как была всегда одна, которую, по моей информации, передала ей Лазарева. Если другие и были, то я о них ничего не знал. «Дневник грача-невидимки?» — спросил я. «Он самый», — ответила она и нахмурилась. «Только не говорите, что вам не удалось его расшифровать». «Пока нет», — с сожалением сказала она и как-то странно посмотрела на меня. «Однако я знаю, как это сделать. Не то, чтобы уверенно на 100%, но шанс очень велик». Я немного помолчал, ожидая какого-нибудь интересного продолжения, и не ошибся. Половина этого дневника зашифрована мертвым языком, который давным-давно уже не используется, и книг, расшифровывающих его, практически не осталось, а мне одна из них ой как нужна, — сказала она. Да и раньше он был не в особом почете. Слишком мудреный. У него один алфавит на 47 букв. Если автор дневника грач-невидимка, то понятия не имею, зачем ему в голову пришла мысль писать именно на нем. А что не так с этим языком? Этот язык давным-давно запрещен. Немногие даже знают о том, что он вообще существует. Считается, что он послужил одной из причин, по которой у нас появились искажения, — сказала она и пожала плечами. «Именно он является языком темного бога, который когда-то проклял наш мир». «А, тогда понятно», — кивнул я. «Вы тоже так думаете?» «Скажу тебе так, Максим», — вздохнула Островская. «Во все это можно верить, а можно не верить, каждый сам для себя принимает решение. Я могу говорить лишь об одном: за прошедшие столетия никто не придумал происхождению искажений другого объяснения. Те версии, которые время от времени появляются и обсуждаются в магическом мире, ничем не лучше темного бога с его проклятиями. Демоны, некроманты и всякие не пойми кто. Так что, по сути, других вариантов нет». «А что думаешь ты?» «Особо ничего. Я об этом как-то не думаю», — совершенно честно признался я. «Насколько я понял, пока все равно непонятно, как сделать так, чтобы они исчезли насовсем». «Непонятно», — усмехнулась она. «Это ты верно подметил. Тогда какая разница, как они появились?» — спросил я. «Вот когда найдут способ добраться до темного бога и побеседовать с ним на эту тему, тогда и думать нужно, а пока только время терять». «Интересная точка зрения», — одобрительно кивнула наставница. «Первый раз с такой сталкиваюсь. Так что там с нужной вам книгой, Виктория Артемовна?» Напомнил я ей про тему, которая была мне гораздо интереснее. «Да, извини, что-то мы далеко ушли». Она опять посмотрела по сторонам и вновь перешла на шепот. «Если у меня будет эта книга, то, думаю, мне не составит труда поставить точку в работе над дневником грача-невидимки. Я так понимаю, в том, чтобы достать ее, есть какая-то проблема?» – спросил я. «Иначе с чего бы ей говорить со мной об этом шепотом?» «Ага, и очень большая проблема, Максим. Один из экземпляров находится в нашем школьном архиве. Вот только взять его просто так нельзя. Нужно получить какое-то особое разрешение», – предположил я. «Тогда какая проблема? Вы же преподаватель?» «Нет, дело не в разрешении. В нашем школьном архиве есть секретный отдел, доступ в который имеет немного людей», – она развела руками. «Я, например, такой чести еще не удостоилась, и думаю, пока не достигну ранга магистра, мне это счастье не светит. Так, кое-что я начинаю понимать. Какое сложное дело с этим дневником. Выходит так, чтобы получить шанс расшифровать записи грача-невидимки, мне во что бы то ни стало нужно заполучить эту книгу, и для этого нужно попасть в секретную часть архива, примерно так. Однако, я бы посоветовала тебе этого не делать и на время забыть об этом дневнике», – посоветовала Островская. «Может быть, когда-нибудь в будущем у тебя появится другая возможность расшифровать его. Когда-нибудь в будущем, это даже звучит не очень», – пробормотал я. «Не факт, что это вообще произойдет. Я понимаю тебя», – улыбнулась наставница. «Сама понимаю, как тебе хочется разгадать эту загадку. Да и мне было бы интересно почитать, честно говоря. Но это слишком рискованно и туда просто так не попасть. Не хочется остаться в твоей памяти преподавателем, по вине которого тебя выгнали из Китежа. Тогда зачем вы мне про нее сказали?» – спросил я. «Уж лучше бы я думал, что это вообще невозможно. Правда так считаешь?» – спросила она и, не дождавшись ответа, продолжила сама. «На это есть несколько причин. Во-первых, не сказать, это было бы не совсем честно с моей стороны. Я считаю, что ты должен знать правду и сам принимать решение. Ты ведь знал, что ритуальное зачарование – опасное дело, но все равно решил попробовать, верно? Вот и сейчас я не хочу врать и говорю тебе как есть. Почему я должна что-то скрывать? Во-вторых, мой личный авторитет». «В каком смысле?» «Не совсем понял я. Сказать тебе, что я не могу ничего сделать с твоим дневником, это значит расписаться в собственной некомпетентности, а значит подорвать твою веру в меня как в мага», — ответила Островская. «Как бы ты мне стал доверять в дальнейшем, когда мы с тобой перейдем к очень сложным и опасным ритуальным зачарованиям? Я не могу допустить каких-то сомнений на свой счет». «Понятно», — вздохнул я. «Хорошенькое дело. Пахнет все этой правда не очень. Подобная выходка мне может дорого обойтись, иначе не стала бы Островская предупреждать об опасности». «Ладно, я понял, попасть в секретный отдел нельзя. Ну а посмотреть хотя бы на эту дверь можно, или за это тоже положен расстрел на месте?» – спросил я. «Нет», – усмехнулась она, – «думаю, за это тебя не выгонит. Однако, не забывай о том, что я тебе сказала». «Да понял я, понял. Самое интересное всегда на большие замки запирают». Глава 24. Час от часу не легче. Почему, чтобы расшифровать какую-то книгу, нужно обязательно перед этим пару гор свернуть? Думай теперь, что с этим дневником грача-невидимки делать, и насколько он мне нужен. Хотя, наверное, все-таки нужен. Если мы с Полиной так долго с ним возимся, должно же быть в нем что-то интересное. «Не факт», — высказал свое мнение Дриан. «Однажды, чтобы заполучить древний гримуар, мне пришлось прикончить сразу трех великанов. Опасное было дело, я тебе скажу, особенно, когда один из них вооружился. Ближе к делу, Мор», — попросил я его. Гримуар оказался пустышкой. «Какие-то старые жреческие тексты, от которых толку, как с козла молока», — сказал он. «Так что с твоим грачом-невидимкой может выйти такая же история. Запомни мои слова. Большой вопрос, стоит ли из-за этого рисковать. Макс, откуда мне знать, Дриан, здесь разве заранее скажешь? Для начала на нее нужно хотя бы одним глазом взглянуть, а потом уже будем думать, стоит или не стоит», — ответил я. «Вот это правильное решение, мальчик мой. Наконец-то ты начинаешь хоть немного думать головой, перед тем как что-то сделать», — с радостью в голосе сказал мой друг. Видимо, был доволен моим прогрессом в развитии. Что замолчал, оторвало меня от моих размышлений Островская. «Мне кажется, ты далеко улетел со своими мыслями. Да вот думаю, меня же просто так в архив не пустят», — вспомнил я правила посещения этого места, в котором мы с Лешкой в общей сложности провели не меньше недели на отработках. Я туда попадал только в качестве наказания. Скажу тебе по секрету, это не единственный путь, которым можно попасть в архив. С этим проблем нет, улыбнулась Виктория Артемовна и подмигнула. Я тебе оформлю пропуск, в котором будет указано, что ты помогаешь мне в одном проекте, и для этого тебе нужен доступ в архив. Даже снабжу тебя списком некоторых книг, которые запрещено оттуда выносить, и работать с ними можно только в читальном зале архива. Тебе это, кстати, будет даже полезно. Там есть пара работ по ритуальному зачарованию, с которыми тебе в обязательном порядке нужно ознакомиться. Спасибо. Ни за что, она наклонилась ко мне поближе. Но это не значит, что ты должен забыть о нашем разговоре, договорились. Как же, забудешь тут, вздохнул я. Вот и хорошо, кивнула наставница и положила руку на толстую книгу, которая лежала справа от нее. Теперь давай перейдем к нашим с тобой делам. В этой книге 42 описания по созданию защитных оберегов с различными свойствами. Ты можешь выбрать любой из них, какой пожелаешь. Насколько они будут мощнее предыдущего оберега, спросил я. Честно говоря, мой первый оберег был мне дорог лишь как своего рода памятный знак о моем первом успешном опыте создания подобного артефакта. С практической точки зрения он был для меня бесполезен, так как я уже давно мог защитить себя гораздо лучше. Даже если предположить, что в этой толстенной книге описание оберегов, которые будут мощнее первого в несколько раз, то все равно этого будет недостаточно. Скажем так, если предположить, что прошлый оберег был первым шагом мастерства, то это будет третий, ответила Островская. Глядя на твою работу, я решила, что ты вполне можешь перескочить через одну ступеньку. Или, может быть, тебе нужно что-то конкретное, говори, не стесняйся. Так мне будет легче понять, в каком направлении нам с тобой двигаться. Вообще-то нужно, кивнул я. Я бы хотел научиться делать обереги не по описаниям в книжках. Не совсем поняла тебя, Максим. Я знаю несколько заклинаний, которые хотел бы вложить в оберег. Так можно сделать. Вообще-то, пока у меня было только одно такое заклинание, смертельная тень. По правде говоря, мне порядком надоело все время проверять, активировано оно или нет. С некоторых пор это превратилось в привычку, но я очень хотел от нее отвыкнуть. Твои заклинания будут мощнее, чем описанные в этой книге, с улыбкой спросила наставница. Правда так думаешь? Мне не хотелось ее расстраивать и говорить, что я не просто так думаю, а абсолютно в этом уверен, поэтому ответил так. Просто они мне будут полезнее. Хм, возможно, как-то я об этом не подумала, нахмурилась она. Просто мы с Полиной разговаривали про обереги, вот я и решила, что мы с тобой пойдем этим путем. Но если ты против, я не против. Мы обязательно ими займемся, успокоил я ее. Но сначала я бы хотел сделать нечто другое. Знаешь, так даже интереснее. Мне будет любопытно узнать, получилось у тебя в итоге или нет, оживилась она и отодвинула книгу в сторону. Значит, ты хочешь научиться создавать сосуды? Что, простите, сосуды, Максим? Так мы между собой называем артефакты, которые могут хранить в себе заклинания. А, понятно. То есть, если артефакт с каким-то постоянно действующим магическим свойством, то на вашем языке он называется сосудом? Спросил я. Не совсем так, покачала головой Виктория Артемовна. Есть разные виды артефактов с постоянным эффектом и сосуды. Самые простейшие из них, извини, Темников, но создать классический артефакт, в который можно будет вложить любое заклинание, ты просто не сможешь. У тебя не получится, потому что для этого нужно менять свойства предмета, а это слишком сложно даже для такого талантливого парня, как ты. Макс, это она тебе мягко намекнула, что ты для таких дел еще туповат, подсказал Дриан. Только не обижайся, с улыбкой сказала она. Ты же знаешь, каждому свое. Угу, кивнул я. Так что вы говорили насчет этих сосудов, это единственный доступный для тебя способ создать нужный предмет. Принцип работы такого артефакта достаточно прост. При помощи ритуала зачарования ты создаешь предмет, что-то типа хранилища, а потом вкладываешь в него нужное тебе заклинание, объяснила наставница. Чем этот вариант артефакта будет отличаться от классического? Я пока вообще не понимал, какая между ними разница, если и в том, и в другом случае я вкладываю туда заклинание, какое хочу. Тем, что при создании сосуда используется часть магического кристалла, который в дальнейшем и будет отвечать за работу этого артефакта, ответила Островская. То есть он будет работать до тех пор, пока магический кристалл содержит в себе магическую энергию. По сути, он будет работать по тому же принципу, как обычный энергетический меч. Тогда это не так уж плохо. Меч работает долго. Я тебе и не говорила, что это будет плохим вариантом, справедливо заметила Виктория Артемовна. Это отличный выход для тебя. Значит, если я правильно понимаю, чем лучше магический кристалл, тем он будет дольше работать. С энергетическими мечами ведь так происходит. Все верно, Максим. Чем качественнее компонент, тем лучше, сказала она. Кроме того, есть еще один нюанс, который ты должен иметь в виду. Не знаю, какое заклинание ты собрался запечатать в свой артефакт, но от его сложности зависит и кристалл, который ты должен использовать. Имея оранжевый магический кристалл, не получится создать мощный артефакт. С этим я разберусь, заверил я ее. У меня есть парочка хороших кристаллов в загашнике. Темников, я даже не сомневалась в этом, рассмеялась Островская, а ребята, которые мастерили свои артефакты неподалеку, с интересом посмотрели на нас, пытаясь понять, над чем это мы смеемся. Что же, если тебе все понятно, сейчас подумаю, что бы тебе такого дать. Наставница задумчиво погладила подбородок, затем встала из-за стола и подошла к своему книжному шкафу. Через несколько минут вернулась, сжимая в руках книгу, которая даже с виду пугала своим объемом. «Не переживай, ее не всю нужно будет читать», — сказала она, глядя на мое лицо, — «от силы половину». «Ну а как ты хотел, к твоему сведению, создание сосуда, это, на минуточку, один из вопросов на выпускном экзамене по артефакторике. Довольно сложный ритуал, между прочим, но если ты сомневаешься...» «Нет, не сомневаюсь, тогда держи, я думаю, ты без моей помощи разберешься, какие главы тебе нужны». «Не маленький. Когда все выучишь, приходи. Проверю твои знания и, если все будет в порядке, приступим к делу. Может быть, мне компоненты какие-то нужно купить?» – спросил я, пытаясь засунуть книгу в рюкзак, но она в него не помещалась. «С этим не спеши. Купишь после того, как сдашь мне экзамен», – ответила она. «Там нет никаких компонентов, которые ты не смог бы найти в Белозерске. Позаботься только о кристаллах. Чего о них заботиться? У меня в шкафу уже давным-давно пылится парочка кристаллов, которые ждут своего времени. Не знаю, как насчет зеленого, а вот фиолетовый для смертельной тени точно должен подойти». «Хорошо», — сказал я и сунул книгу под мышку. «А что насчет пропуска? Найдешь меня завтра на большой перемене, я тебе его дам», — пообещала она. «Еще раз спасибо», — поблагодарил я ее и вышел из мастерской. «Надо же, снег пошел. Первый в этом году, не противный с дождем, а настоящий снег». Я подставил лицо снежинкам, которые мягко опускались и тут же таяли. «Обожаю первый снег». В этот момент справа от себя я заметил какое-то движение. Резко повернулся, едва не выронив книгу. «Теретий, твою мать!» — прикрикнул я, глядя на маленькую елку, которая от неожиданности замерла на месте. «Так и в штаны наделать можно, между прочим». «Ша-ша-ша!» — послышалось в ответ в моей голове. «О! Ты уже пытаешься разговаривать», — похвалил я его. «Ладно, проехали, не буду больше кричать, но больше, чтобы так не делал, понял? А вдруг я бы заклинанием по тебе шарахнул?» На этот раз он ничего не ответил, а осторожно подошел немного ближе. Я посмотрел по сторонам, ища взглядом какое-нибудь живое дерево постарше, но похоже, этот парень отправился на прогулку один. Вот это мне не очень нравится. Попадется под руку каким-нибудь придурком вроде Лизуновых. От таких ничего хорошего не жди, а он еще маленький совсем, даже постоять за себя не сможет. Надо будет поговорить с Амирентой, чтобы она его не отпускала. Так он ее и послушал, хмыкнул Дариан. Наверное, такой же, как и ты. Если слышит, что куда-то нельзя, то лезет туда первым делом. Ладно, пойдем со мной, проведешь меня до общаги, сказал я и спрятал книгу под куртку, чтобы на нее не падал снег. Только потом сразу на озеро, понял? Ша-ша-ша. Ну, будем считать, что понял, сказал я и потопал к общаге. Снег тем временем шел все сильнее. Я не спеша топал по дорожкам школьного парка и любовался падающими снежниками в свете фонарей. Все вокруг понемногу становилось белым, и темных проплешин на земле было все меньше. Мне показалось, или я только что услышал голос Бориса, который тоже радовался первому снегу. Судя по тому, что Теретий вдруг передумал идти со мной и потопал в сторону школьного озера, не показалось. Видимо, он тоже услышал конструкта. Кстати, вот кого нужно попросить приглядывать за маленьким Живодривом. Борису в этом плане можно доверять, нянька из него что надо. Тем временем я подошел к общаге и с удивлением обнаружил, что большая часть лавочек возле нее занята. Странное дело, обычно в это время все уже сидят по своим комнатам. Неужели выбрались полюбоваться первым настоящим снегом? Хорошая мысль. Кстати, надо будет сейчас вытащить Нарышкина на прогулку, если он еще никуда не свалил со своей княжной. Шансов на это было немного, но вдруг, в крайнем случае, можно вместе в столовую сходить и слопать на ночь чего-нибудь сладенького. Не хотелось сидеть в комнате этим вечером. «Вот ты где, Темников!» Услышал я женский голос, едва вытащил телефон из кармана, чтобы позвонить Лешке. «Да что они, сговорились, что ли?» Второй раз за день чуть книгу не выронил. «Ты чего орешь, Урусова?» Спросил я, глядя на улыбающуюся Прасковью. «Я же не глухой, я тебя целый вечер ищу», сказала она и убрала со лба прилипшие к нему мокрые волосы. «Постучала к тебе в комнату, никто не ответил. На улице тебя нет. Зачем это ты меня искала, интересно знать?» С подозрением спросил я, не ожидая от ответа ничего хорошего. «Почему-то у меня появилось тревожное чувство. Хочу кое-что спросить у тебя». Она посмотрела по сторонам и наклонилась поближе. «Пойдешь со мной на осенний бал?» «Куда? Какой еще бал, Урусова?» Спросил я, усиленно работая мозговыми шестеренками и пытаясь понять, о чем она говорит. «По-моему, я даже слышал, как они скрипят. Говорят, что завтра объявят об осеннем бале перед каникулами», ответила она. «Ты пойдешь со мной, только не подумай, я тебе не встречаться предлагаю. Просто ко мне всякие дураки клеятся, а я не хочу с ними идти, и одна не хочу». Ну теперь по крайней мере понятно, почему возле общаги так много народа. Значит, решили устроить осенний бал. Естественно, все обсуждают эту новость. В очередной раз удивляюсь, откуда эти девчонки узнают о том, что будет завтра. «Макс, ты бы ответил что-нибудь девушке», сказал мне Дариан. «Неприлично заставлять даму ждать, остолоп». Он был прав. Только вот что ей ответить. Честно говоря, она застала меня врасплох своим вопросом. Предчувствие меня не обмануло. Так и знал, что ничего хорошего Прасковья не спросит. «Бал еще какой-то. Ты уверена?» спросил я, взяв для себя этим вопросом паузу, чтобы немного подумать над ответом. «Так-то я вообще танцую не очень хорошо. Буду на ноги тебе наступать. Потерплю как-нибудь. Ты на вопрос отвечать будешь или нет? Или ты уже кого-то пригласил?» Она опустила глаза. «Если так, скажи, я не обижусь. Кого я мог пригласить, если сам только что узнал про этот бал? Пойдем, конечно, если хочешь. Только потом, чтобы не обижалась, когда я тебе все ноги отдавлю». «Договорились», просияла она. «Тогда пока, Темников». Я смотрел вслед убегающей в сторону общаги Прасковья и думал над тем, что это ей взбрело в голову именно меня пригласить. «Так-то мы с ней вроде бы не друзья особо. Понравился ей, наверное», — сказал Дариан. «Обычно так это происходит. Только принято, чтобы парни девчонок приглашали, а не наоборот». В этот момент перед моими глазами почему-то всплыло лицо Софи, которая смотрела на меня строгим взглядом. «Стоп, при чем здесь Воронова? Сходить на бал — это еще ничего не значит. Просто сходим по-дружески. Вот так ей и скажешь», — хохотнул Мор. «Будем надеяться, что она тебя за это не пришибет на месте». «Конечно нет, было бы за что. Ты же сам все слышал». Я посмотрел по сторонам и заметил, что почти все на меня смотрят. «По-моему, я только что обеспечил завтрашний день новыми слухами». От этой мысли мне даже гулять перехотелось. Стараясь ни на кого не смотреть, я потопал в комнату. Лешке звонить уже точно не буду. Раздевшись, я забрался в ванную и попытался разобраться в своих мыслях, которые накатывали волнами и не давали мне покоя. Где-то в глубине души мне казалось, что я поступил неправильно, приняв предложение Урусовой. С другой же стороны, почему бы мне и в самом деле не сходить с ней на бал? Мы же с Софией просто друзья, так или нет? Блин, сложный вопрос. Знаешь, как проще всего будет на него ответить? Просто поставить себя на место Софии, подсказал более опытный в таких вещах Дариан. Как бы ты поступил, если бы она сказала тебе, что идет на бал с каким-нибудь парнем? Тебе бы понравилось? Да как-то не очень, если честно, сказал я и плеснул водой на стену. Но Воронову бы на бал не пустили, он же школьный, а значит только для учеников. Я подумал над этим немного и уцепился за эту мысль, как за спасительную ниточку. потянул за нее немного, и у меня появилась еще одна. Видимо, я подсознательно так поступил, сказал я Мору чуть более уверенно. Даже если предположить, что Софию сюда пустили бы, не могу же я пойти на бал с собственной сестрой, правильно, так никто не поступает. Дриан молчал. Гад такой, почему ты мне не отвечаешь? Спросил я. Скажи что-нибудь. Всегда ставь себя на место другого человека, Макс, наконец сказал Дриан. Особенно, если это касается девушек. Вот что я тебе скажу. Тебе уже скоро 15, а иногда ведешь себя как мальчишка. Это уже и так понятно. Вздохнул я и начал выбираться из ванной. Я думал, что после того, как выкупаюсь, настроение хоть немного улучшится, а оно стало еще хуже. Теперь мне хотелось, чтобы информация про этот бал не подтвердилась. Вот только шансов на это было мало. «Ладно, успокойся, мой мальчик», — сказал Дриан, когда я взялся за изучение книжки, которой снабдила меня Островская. «Скажешь Вороновой, что немного общаетесь вне школы с Урусовой, вот и все. Она предложила просто по-дружески, потому что вы оба состоите в Змеином Ордене и общаетесь друг с другом. Слава богам, у Вороновой в голове мозгов побольше, чем было у твоей Цветковой, она поймет». «Думаешь?» – спросил я, отложив книгу в сторону. «Уверен», – ответил мой друг. «Только в следующий раз включай голову в таких случаях, а то будешь сам отдуваться, понял? Спасибо за совет, Дриан». После его слов у меня прямо от сердца отлегло. «Спасибо в карман не положишь», – усмехнулся Мор. «С тебя 100 рублей, от автора. Дорогие читатели, спасибо вам большое за активное участие в выборе названия для сокровищницы и места отдыха Макса. Очень здорово. Интересных вариантов много. Я даже не ожидал, что в этот раз так сложно будет выбирать. Чтобы не слишком распылять ваше внимание, в результате остановился на 3, которые перечислены в закрепленном комментарии. Теперь предлагаю вам выбрать какой-нибудь один, который на ваш взгляд является лучшим. Просто пишите прямо под ним выбранное название. Вы классные, спасибо. Глава 25. Как и следовало ожидать, утром новость об осеннем бале подтвердилась. Он должен был состояться через 2 недели, как раз перед осенними каникулами. Информационными плакатами об этом были завешены все стены в школе. «Ты чего такой кислый?» – спросил у меня Нарышкин за завтраком. «Не знаешь, с кем на бал пойти? Так для тебя это не проблема, я думаю. Стоит только слух пустить, что ты себе спутницу ищешь, от желающих отбоя не будет». «Куда уж мне до тебя», — ответил я, лениво ковыряя сырник, который к этому моменту уже превратился в зернистый творог. «Вообще-то, спутницу я себе уже нашел». «Да ну, солидно», — Макс уважительно кивнул княжич. «В тихом омуте черти водится. Не ожидал от тебя. Про бал только сегодня перед завтраком официально объявили, а ты уже барышню себе отыскал. Молодец. И кто эта счастливица?» «Прасковья Урусова», — сказал я, отодвинул от себя тарелку и взял стакан с вишневым киселем. «И это не я ее пригласил, а она меня, еще вчера вечером. Ух ты, какая умница!» — похвалил ее Нарышкин. «Далеко пойдет девочка. Я сразу понял, что ей палец в рот не клади, по локоть руку оттяпает. Ты с ней поосторожнее, Макс, еще влюбишься, что потом делать будем?» «Леха, не говори ерунды», — поморщился я. «Причем здесь это? Да и зачем я ей нужен? Сам подумай, она княжна, а я виконт, даже не граф. Ее родители меня на порог не пустят». «Вот здесь ты сильно ошибаешься, мой друг», — сказал княжич и ткнул в мою сторону вилкой. «Виконты разные бывают. Поверь, за такого как ты иные князья глотки друг другу перегрызут. Не всякому виконту Романов подарки дарит, или ты думаешь, что только один я об этом знаю?» Я промолчал и допил кисель. Не очень хотелось думать, что у Прасковьи был совсем не тот мотив, о котором она мне сказала. «Так что послушай моего совета, дружище, гляди в оба», — сказал Нарышкин. «Она сказала, что просто не хочет идти со всякими придурками, и мы с ней пойдем на бал по-дружески». «Угу», — кивнул он. «А что ты хотел, чтобы она тебе сказала? Ясно же, что нужно с чего-то начинать. Тем более, всем известно, что характер у тебя будь здоров. Вот она и подкатила к тебе таким образом. Что здесь такого? Сходить на бал, вроде мелочь, правда?» «Правда», — подтвердил я. «Ошибаешься, Макс. Это тебе кажется, что мелочь, а на самом деле далеко не так». Лёшка поливал сгущенкой уже 4-й сырник и просто поражал меня своим аппетитом сегодня. «Ты с ней на бал сходишь, а слухи поползут, что Урусовы с Темниковыми дружат. Если с Темниковыми, значит и к Нарышкиным. возможно, отношения имеют. «При чем здесь вы?» – спросил я. «Может и не при чем, а может быть и при чем. По крайней мере, при желании, почву для размышлений подкинуть можно», – пожал плечами княжич. «Информация же как оружие, если ее правильно использовать. Ерунда это все», – нахмурился я. «Макс, ты не злись, я ведь тебе это все не со зла говорю. Просто у меня опыта в этих делах побольше». Он отломил вилкой половину сырника, сунул его в рот и вытер салфеткой сгущенку, потекшую по подбородку. «Будем надеяться, что Урусова хорошая девушка и ничего против тебя не замышляет. Однако, в теории возможно все что угодно, и ты должен об этом знать. Спасибо за науку», — поблагодарил я его, так как Лешка ведь и в самом деле хотел как лучше. «Пойду за рюкзаком, что-то у меня сегодня аппетита нет». «Валяй», — кивнул он, — «я еще посижу». Сырники у них сегодня получились просто исключительные, самые лучшие в этом году. Княжич был прав, каждая новость что-то дозначила. Вон какими любопытными взглядами меня провожают, пока я выхожу из столовой. Перешептываются еще. В этот момент я увидел Прасковью, которая как раз только пришла. Что же, если Лешкина теория верна, то сейчас должна последовать какая-то бурная реакция на мою персону. Я приготовился к чему-нибудь этакому, однако нет, лишь легкий кивок в мою сторону. Как обычно это происходило, когда мы видели друг друга. Честно говоря, после этого у меня немного отлегло. Как-то приятно, когда настраиваешься на нечто плохое, а в результате получается все совсем иначе. «Не факт, что иначе», — сказал Дариан, когда мы вышли в вестибюль. «Твой друг очень правильные вещи говорит, так что вполне может быть, что это Урусова гораздо умнее, чем кажется, и пока просто тщательно маскируется». «Что-то не похоже», — ответил я. «Ты разве еще сомневаешься в коварстве женщин, мой мальчик?» «Ладно, посмотрим. У тебя так все вероломные и продажные». «Так и есть, Макс. Напрасно ты в этом сомневаешься. Поверь моему опыту, чем раньше ты к этому придешь, тем меньше разочарований тебя будет ждать в жизни», — дал мне совет Мор. На этом я решил закончить наш разговор. Мое настроение стремительно пошло вверх, и меня это вполне устраивало. Однако, советами своих друзей я решил все-таки не пренебрегать и постараться не допускать ошибок в общении с Урусовой. Ну а в будущем более внимательно относиться к подобным вещам. Дождавшись большой перемены, я первым делом нашел Островскую, которая должна была выписать мне пропуск на посещение архива. Виктория Артемовна сдержала свое обещание, и через несколько минут после нашей встречи я стал счастливым обладателем бумаги, подтверждающей, что являюсь участником важной научной работы на кафедре артефакторики. Я решил не откладывать это дело надолго и удовлетворить свое любопытство прямо сегодня. Почему бы и нет? Архив был открыт до 8 часов вечера, так что я вполне успевал заскочить туда перед занятиями в Аркануме. Как и в общаге, на входе в архив всегда дежурили старшеклассники, которые должны были следить за порядком. Ну а кроме того, они встречали всех учеников, которые прибыли в архив на отработки, и загружали их работой. Сегодня дежурил какой-то тощий конопатый тип в огромных очках. Его школьный костюм, на котором были вышиты песочные часы, знак астрального класса, висел на нем как на вешалке и был весь в пятнах. По ним было видно, что он ел не только сегодня, но и всю последнюю неделю. Лицо у него было очень знакомое, понятное дело, что видел я его сотни раз, но вот имени этого ученика я не знал. Не должен же я знать всех пятикурсников, а вот они меня почему-то все знали. «О, глядите-ка, кто к нам пожаловал!» Увидев меня, повеселел очкарик. «Темников, собственной персоной. Сколько часов тебе впаяли на этот раз?» Вместо ответа я протянул ему разрешение от Островской и стал с наслаждением наблюдать, как меняется выражение его лица. «Научной работой?» – удивленно спросил он. «Ты, с какой стати это тебя удивляет? Ты вообще на учебные рейтинги смотришь иногда?» – спросил я. «А почему Островская, а не Загорский разрешение выписал?» – спросил тип, который почему-то начал меня раздражать своими дебильными вопросиками. «Ну позвони ей и спроси», — сказал я. «Чего ты ко мне пристал, я понять не могу». «Ладно, держи», — сказал он, затем с неохотой вернул мне пропуск и записал меня в особый журнал посетителей. «Напоминаю про технику безопасности», — пробубнил он. «Правило номер один. Да знаю я их наизусть, не напрягайся», — я махнул ему рукой и пошел в нужную мне секцию. Островская в общих чертах объяснила мне, где находится секретный отдел, так что я знал, куда примерно нужно идти. Самое интересное, что мы с Лешкой ни разу не были в отделах, куда я сейчас направлялся, хотя провели в архиве очень много времени. Хотя это было неудивительно, масштабы этого подземного сооружения просто поражали. Кишки коридоров извивались самым причудливым образом, а мимо мелькали лишь номера новых секторов. Я прошел несколько читальных залов, комнату отдыха, которая почему-то всегда была закрыта, туалет, а вот дальше я уже не заходил. Там было несколько коридоров с комнатами для индивидуальной работы. Как правило, в них работали по одному человеку. Нам здесь с Лешкой нечего было делать, вот мы сюда и не ходили. Вновь сектора R32, R33. Как и говорила Виктория Артемовна, сразу за сектором R40 уходил небольшой коридор влево, а на его тыльной стороне была блестящая металлическая дверь с какой-то странной конструкцией сверху. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я остановился всего лишь на несколько секунд. Хотя, по большому счету, я здесь был совсем один, однако все равно рисковать не стал. По своему опыту я знал, что именно в это время архив начинает заполняться учениками и преподавателями, так что будет лучше, если меня здесь никто не увидит. Теперь нужно отыскать одну из книжек, которые записала мне в пропуске Островская. Те самые, что мне следовало прочитать по ритуальному зачарованию. Было бы странно, если бы я просто пришел в архив, поболтался по нему немного и свалил. Читальный зал понемногу наполнялся людьми, которые бросали на меня заинтересованные взгляды. Я делал вид, что внимательно изучаю книгу, а сам тем временем усиленно думал, стоит ли мне ввязываться в эту авантюру или нет. Даже если ты надеешься взломать эту дверь при помощи дара Форвеля, я думаю, все равно будет глупо ломиться туда просто так, высказал свое мнение Дриан. Что значит просто так? Ты иногда разговариваешь какими-то загадками, как понять, что ты имеешь в виду? Нервно сказал я и перелистнул несколько страниц. Нет, ну правда, тут и так голову ломаешь, еще и мор со своими ребусами. Я имею в виду, что нужно позаботиться о том, чтобы тебя никто не увидел, пояснил он. У меня есть кольцо хамелеона, которое дает 50% невидимости, размышлял я. ПФФ, 50, это слишком мало, мой мальчик, недовольно фыркнул мой друг. Считай, что вообще ничего. Я могу воспользоваться паучьим сердцем, применить форму камня, продолжал я накидывать варианты, каждый из которых Дриан сопровождал недовольным ворчанием. Хм, что еще? Погоди-ка, Дриан, ведь у меня же есть дар Ганана иллюзорного, с помощью которого я могу принять любой облик. Осенило меня. Почему не сделать так, чтобы кто-то другой проник в секретный отдел? Вот это мне уже нравится, сказал Мор. Поздравляю, ты родил первую умную мысль за сегодня. Похоже, ты заслужил медовый пряник перед сном. Благодарю за комплимент. Ну а как ты намерен попасть сюда, чтобы тебя никто не видел? Спросил Дриан. Просто хочу послушать. Это уже дело техники, сказал я, затем посмотрел на телефон и закрыл книгу. Мне пора. По-моему, я уже опаздываю в Арканум. Компонент с меня три шкуры спустит.